Не боятся, что отпадут. Еще какие вопросы есть? А? Чего? Хоры? Но я в церквах не был. Это просто были, ну, собрания вот такого порядка обучения. Вот. Не знаю, но поют они прекрасно. Мы сначала возмутились тоже, но вот иногда надо, только легли спать. И вот под окнами поют. Правда, я с другой стороны спал. Если хочу спать, то мне хоть стреляй, я буду спать. Меня это не интересует. У меня никогда нет проблем, если я спать хочу. Я считаю, если я не сплю, то я не хочу спать. И меня никто не поднимет. Ну и пели. Потом оказалось, что они никогда не переносили гонений серьезных. Они очень уважают тех, которые их перенесли. И они под окнами на своем языке пели псалмы прославления и благодарение Бога за христиан, которые переносили мучения. И прекрасно пели. Они ходили к каждому корпусу, где мы жили, и пели почти до полночи. И потом нам пришлось не перед ними изменяться, а перед самими собой, тех, кто возмущался, что не поняли, что они делали. И я понял еще одно подтверждение, не надо спешить осуждать скорее. Я, наверное, вам рассказывал. Не один раз. Это такой вопрос. И они, вот, что интересно, они никогда ни на кого ничего не сказали, бразильцы. Хотя они вышли. И говорят, да, хорошие церкви, стараются, и есть там мужи, движимые Духом Святым, но мы не можем, потому что они всех не учат так. Мы не хотим формы. А чтобы они сказали, что они негодные или что-то, никогда это не... Они никогда не судят. Они факты констатируют, но никогда осуждения не произносят. У нас это очень просто. И последний случай, я уже скажу, немножко уже с Бразилии в Белоруссию вернусь. Тут есть братья, которые ехали. Вон, Иван Иванович сидит. Ехали мы к нему в собрание. Ну, и он знает хорошо людей, а мы что не знаем? Идет одна сестра. Он, значит, пролетели с автобусом. Потом говорит, это же сестра идет к конюхе. Я говорю, подожди, Ваня, да ты притормози, мы ее заберем. Ваня тормознул, там где-то что-то не так тормознул. И сидим у кювети, хотел развернуться. Она подходит, братья. А я говорю, думаю, ну так им и надо, это за то, что меня не взяли. А в самом деле-то мы улетели, что ее хотели взять. Если бы мы ехали, то мы и поехали бы. Ну так он тормознул, и сидим, еле выбрались оттуда. И вот сразу, вот так им и надо, это то, что меня не взяли. Вот так у нас просто легко получается все. А в самом деле, наоборот. Если бы мы не хотели взять, мы поехали спокойно, поехали бы. Ну, конюхи. Но все равно же ближе идти будет. Можем и завести даже. Ну, пустой автобус, это же проблем нет. Поэтому у них вот этого, во всяком случае, мы не обнаружили. Мы не обнаружили этого. Они называют вещи своими именами, так и не понимают. Но никогда не говорят, что это негодные, да сюда, туда, да так им и надо. У них этого мы не обнаружили. Уход, конечно, за гостями у них исключительный. Исключительный. И заведут, и приведут, и подадут, и заберут. Потому что это гости. Мы, говорю, ценим всеми гостями. Я же говорю, даже иногда уже за лишним. Особенно, когда в магазине хочется с тобой полицейский с пистолетом ходит. И не совсем. Но тем не менее, вот так у них. Вот так у них. Ну, может, еще подумал, может, еще что-нибудь вспомнил бы. А так, ну, трудно что-то вспомнить больше. Во-первых, Бог говорил о том, что у нас будет пробуждение сильное. И несколько. О харизматическом они однозначно против. Категорически. Это говорит, плоть. Это плоть. И все. Вот, и один из них рассказывал об откровении, когда вот это появилось там, и Бог ему показал красивую женщину, которая вышла из среды католической церкви, а харизматия началась среди католиков. А потом еще что-то показал, то отрицательное, и они одна, даже разговор не хотят вести об этом. И говорят, что еще, говорит Бог, открыл, еще что-то похожее появится из среды католической церкви, чтобы увести людей. Именно с откровения увести людей на плоть перекинуть. Ни разговоров даже не ведут о харизмате. Не хотят даже говорить на эту тему. Что еще? А? на коленях. Молитва на коленях. Может где-то, когда, допустим, обстановка не позволяет, то может быть, а в церкви они на коленях. Не на коленях. Без платков. Без платков, краски, заушницы. Говорят, а нам Бог этого не сказал. Хотя это написано. Написано, должна. Не сказал Бог, и все. Поэтому мы и говорим, что мы не можем все брать это всех. Не можем все брать все. И некоторые явно не согласуются. Вот, допустим, они взяли толковать. Ну, я еще немножко скажу. Взяли они песню песней Соломона толковать. Но само толкование, оно приемлемо. Но когда он сказал, что Соломон является прообразом Духа Святого, я никак не могу это уместить. Потому что Соломон и Суламит – это жених и невеста. А у Духа Святого невесты нет. Если он готовит невесту, то он готовит для Иисуса Христа невесту. С другой стороны, что сегодня Дух Святой представляет Иисуса Христа, потому что Иисус Христос на небе, а Дух Святой сегодня с нами. Это другой вопрос. Но ну, у них вот так. Они никогда, откровения никогда не базируют на Писании. Они никогда не проверяют Писание. Они, наоборот, могут Писание подгонять под откровение. Это неправильно. Это неправильно. Ну, они даже толковали уже о последнем времени. Наши братья очень были довольны, потому что они тоже понимают, что церковь берется до скорби. Одному мне было неприятно. Но наши заблуждения гораздо более аккуратные, чем их. У нас никто никогда не говорил, что церковь будет взята при четвертой трубе. Ну, во-первых, еще по Писанию, это последняя седьмая труба. И Енох был седьмой от Адама. То есть, чтобы быть взят живым на небо. Ладно, мы это оставим как заумное. Но пусть при четвертой трубе. Я думаю, ну, и говорят, не значит взяли, что вот там то-то произошло, много часть душевленных тварей умерло. Но, говорят, солнце еще не померкло. А при четвертой трубе там третья часть солнца помрачилась и так далее. Хотя наука говорит, оно уже не светит так. Это лет 5 назад я читал. Все, оно не то, что было раньше. Ладно, но не в этом дело. И говорит так. Церковь берется при четвертой трубе, а мы живем в четвертом периоде. А я думаю, а как это может быть тогда? Почему? Потому что сначала трубит труба, а потом идут действия. Вы знаете, вот когда трубили трубы, когда в атаку шли. Сначала трубила труба, потом поднималось войско и шло в атаку, правда? Никогда не было, пошли в атаку, потом труба затрубила. И Библия там, первый ангел вострубил, и я увидел. И идут действия. Когда трубит вторая труба, она означает, что кончается период действия первой и начинается период действия второй, правда? Вот эта вторая труба, она разделяет два времени. То, которое прошло, и то, которое еще будет. Настоящее время, оно очень короткое. Вот я, допустим, сказал слова эти, и это уже в прошлом. Когда я говорю, это настоящее. А то, что я буду говорить, это будущее. И они спрессованы в одной точке, по сути дела. Вот эта труба, когда трубит вторая, она говорит о том, что действие первой трубы кончилось, и до третьей трубы будет действие второй трубы. Когда трубит третья труба, она говорит, что кончилось период действия второй трубы, и начинается период действия третьей до четвертой. Это третий период. И если четвертая труба последняя, когда трубит четвертая труба, церковь отнимается. А где период? Как можем жить в четвертом периоде? Вы поняли меня? Если бы он сказал, пятая труба, то да, и мы живем в четвертом. Это было более умно. А так, четвертая труба последняя, после четвертой трубы начинаются действия. Ну как можно жить тогда, когда тебя уже нету? Значит, у нас должно, не должно уже быть на земле. И вот такого вот, много было вот такого, что оно неприемлемо. Ну, еще уже немножко скажу, чтобы время занять. Вы знаете, мы сегодня говорим братьям, давайте не будем так строить свои служения, что я сегодня нарушать буду, чтобы тянуть время 2 часа. Нечего говорить больше, встаньте на колени, помолитесь. А то один сказал проповедь, хороший, можно молиться. Не, у нас еще 20 минут, кто скажет? Он выйдет, прочитает так, что не поймешь, что он даже прочитал. И больше начинает молиться уже, и молиться не хочется. Потому что, ну, обязательно надо 2 часа просидеть. Но тоже не обязательно. Можно и 3, если есть что. Но если нечего и просто сидеть, чтобы два часа были, то не надо так делать. Ну, а я сегодня делаю наоборот, тяну время, потому что еще время есть. И когда мы собирались ехать уже с Маханаима, с этого, и как раз утречком мне снится сон такой интересный. А у них, допустим, сны, они идут как откровение. Вот даже во имя Иисуса открыть Библию и прочитать, они признают, что можно получить ответ. С одной стороны, это может быть гаданием, а с другой стороны, я говорю, ну, но к этому вопросу получить ответ по Библии, надо обращаться, как и с вопросом пророчества получить. Попроси прощения у Господа, стань перед Господом так, как надо, освятись, и тогда Господь может управить твоими руками. И, значит, и видится мне такой сон. Уезжаем мы с Маханаима, это последний день. Это в самом деле был последний день, когда мы уже должны были уезжать. И мне говорят, вы там оставили одну ветку с виноградом. Какую? Вот такая веточка винограда. Виноград гнилой какой-то. Старый. Мелкий. Там виноград вот такой виноград. Там есть виноград. Крупный виноград. Это такая. Я говорю, слушайте, зачем мне брать? Я его сюда не привез. Это виноград. Гнилой виноград. Они говорят, не, ну ты забери. Потому что если будет проверка и найдут нас этот виноград, нас оштрафуют. Я понимаю, что это старое прогнившее учение. Говорю, ну ты забери, выкинешь куда-нибудь. Я беру эту веточку и тут же на зубчук. А если у меня найдут, у меня штрафовать будут. Думаю, зачем я взял эту ветку? Ее выкинуть надо. Не знаю, что я с ней сделал, но мне очень неприятно было, когда я узнал, что вот за эту ветку меня самого могут оштрафовать. Дело было в том, что я вообще пытался подогнать то, что я знаю, с их. Искал какую-то середину, и у меня не получалось. И вдруг все переворачивается, опять то же самое сознание того, что я сегодня уезжаю из Маханаима этого, ну и мне надо обуться. И мне дают туфлю такую хорошую на левую ногу, левое это сердце. Я ее сразу одеваю. Потом, когда стали подбирать мне вторую туфлю, какие-то мне портянки дают, я их обматываю, они мне не клеятся, никак я не могу их, и мне в голову не доходит, зачем мне эти портянки? Потом дают мне туфлю вторую. Как глянул, говорю, слушайте, что вы мне даете? Тут же номера не сходятся. Смотрите, вот здесь написано, какой размер, а у меня какой размер? Зачем? Я ж не могу. Один такой, другой такой. Они спрашивают, а какой у него размер? Ну, и в самом деле у меня 40-й размер. Говорю, 40-й. Хорошо, дадим тебе 40-й. Приносит туфлю на левую ногу. Я как раз схватался. Говорю, вы что думаете, что я инвалид? Что у меня, говорю, только две левые ноги. У меня, как у всех людей, левая и правая. Говорю, что ж мне даете на одну ногу оба ботинка? Там не ботинки были, а туфли. Они забрали. Приносят еще один. Ну, как глянул я. Думаю, дай-ка я его проверю изнутри. Как всю ногу? Он резиновый. Я говорю, слушайте, у меня-то кожаный. Это, говорю, для неопытного взгляда. Можно одеть, и будет казаться одно и то же. Но опытный человек посмотрит, скажет, он идет один ботинок резиновый, а другой ботинок самый с кожи. Говорю, не надо мне такой ботинок. Я после взял, думаю, зачем мне эти портянки? Я кинул этот ботинок, кинул портянки и просыпаюсь. То есть Бог просто дает вот это вразумление сразу. Не то, есть их учение, но не это самое главное. Я думаю, что если бы у нас именно стать вот на этот путь, о чем я уже говорил, водительство Духом Святым, которое людей касалось бы. Об этих вопросах мы можем спорить где-то между собой. Но для людей посторонних они настолько не нужны им эти вопросы. Им надо их научить, дать им пишет, сказать, почему он болеет, почему исцеления нет, почему проблемы. Вот ему что надо. Хотя, с другой стороны, учить чему-то не там, мы же тоже не можем. Мы не имеем права так делать. Но это вопрос второстепенный. И кто-то у меня сегодня спрашивал, а почему, допустим, они так проповедуют, и метко, потому что они не спрашивают. Если бы они проверили то, что знают, я знаю, обязательно Бог сказал бы. Но когда человек проповедует и не спрашивает, Бог не будет говорить. И мы это должны хорошо понять. Почему я Бог говорил, то говорил так, что когда ты садишься читать Библию, читай ее так, как будто читаешь ее первый раз и ничего не знаешь. И тогда я смогу тебя учить. Если ты будешь читать как знающий, я не смогу вмешаться в твой разум и не смогу тебя поправить. Поэтому это очень важно. И для сосуда, вот уже немножко другая тема, для пророков, для тех, кто видение видит, становишься на колени, отбрасывая все свои мнения, которые у тебя есть. Иначе сможешь получить то, что тебе хочется. А это никому не надо. Я думаю, с этим согласны. Если мы молимся, то не важно, как я понимаю. Не важно, как кто понимает. Я сейчас стал перед Господом, и я забочусь о том, Господи, как ты понимаешь и что ты хочешь. Я много могу чего хотеть. Но сегодня для нас главное, чего Бог хочет. Поэтому я думаю, что уже можно и кончить 10 минут. Пусть Господь благословит. Я думаю, что вот это направление верно, и с ним согласны все. И давайте будем вот так серьезно подходить к Господу. Я думаю, что у нас же есть некоторый опыт, и Господь не оставит нас без своего благословения. Пусть вас Господь благословит. Аминь.